Экзистенциальность, мистерии, тонкий план. Насколько все во многом присутствующий, мы ищем в далекости, в том, что есть. Но что? Что именно пытаемся обрести, но тщетно? Мы ищем в самих себе эти потаенные врата, то, о чем думая, размышляя, но постоянно убегая от истинного значения, от действия и приятия. Распределение в самих себе истотного, но в значениях, что проявлено повсеместно. Мы думаем о высоком, о чистоте, но свысока. Силимся перекричать образ могутный, навстречу выходит контроль полосы роковой. Вот мы уже наедине с мирозданием. Кто видит океан, кто медведя. Разности множество, как мы различны. Но суть едина. И вот мы стоим. Разве пытаемся понять? Но как же? Ты начинаешь кричать, но ком в горле и звук опадает. А что происходит в жизни? Здравие, материя, пространство. Тут и эго, тщедушность, амбиции упадает, и страх в проявлении, в бегстве от света. Лодка пуста, мысли скомканы. Весла через уключину в дланях твоих. Гребсти бы с легкостью по водоразделам, но по течению с осмыслением. Но гребсти приходится против, осуждая, ненавидя, восклицая. А с нами мир говорить решил. Все сущее теперь наблюдает, улыбаясь, но страх в амбициях поглощает. Бреши в полях открывает врата, но иному, тому, кто забирает нашу живу. Зачем она тебе? А надо бы найти, понять, осознать, и вновь череда колеса, в котором хаос всевозможного. Опадая, утирая свои слезы, глуша нутро, я смогу, я... Вновь эхо воды поглощает тебя, твои звуки. Одумайся, пойми, поверь. А ты посреди берегов, прошлое, будущее, и ты, небо и земля. А где же я? Кто такой? Вновь пустое в звуке и мыслях. Вот чертоги миров на небе указывают о соединении души, духа, но в телесном, здесь и сейчас. Летит чайка, указуя высоте, о вольности, где паря уже нет смерча, нет дождя в приземлении, есть каскады и водоразделы, присоединение твоего рукава, уже зря коня небесного, раскручивая спирали коловрата, мчишься в любое время, чувствуя ритм земли, а твое сердце словно набат, колокол звучит. Раз. Скинул мешающий, гнетущий. Два. Освободился. Три. Наполнился. Четыре. Пошел. Пять. Поверил. Шесть. Живешь. Семь. Принимаю. Восемь. Благодарю. 9. Жизнь свою сам творю. И вот ты уже на берегу, рядом костер пылающий, окружности, сферичности, ты сам многомерность. Проявляется и сущее, живое, рядом белка, а у тебя и орешки есть, они в скорлупе, но ты одариваешь, благодаряет другим. Бери орешек, один, другой. Белка, как провидение, в землю закапывает. На всходы, на прирост единости тебя, ее, земли. Чтобы ростки, как и корни, питало на востоке единости. Вот и хороводы людские, а планы тонкие. Это благо, синергии, соединение, разрастание твоего диапазона. Кто-то позрит и кота, рядом еще птица трепещущая. Разве тебе не жалко? Малодушие. Вот ринулся на помощь спасти, рвение истины ли? Ты зришь себя в этом образе, говоришь, вот зверь, но он в естестве. Все гармонично, где нет игры теней и разума. Но люди зачастую лгут даже сами себе, мало зная себя. Ты потребляешь от земли, я отказываюсь от мяса. Но другое, что это? Разве дело в пище? Дело в отношении. Интересно посмотреть на инкрустацию в иных условиях. Мера едина. Обоюдности и принятия, понимание природы вещей. Так наши предки жили. А теперь они и в нас скрывают через познание жизни, через ситуации эти каналы. Вот бежит пульсирующая, поднимая тебя с колен, брег. Между волной и сушей твоя полоса в скрытости, без оболганности, и ты идешь далее, где горизонт через тебя проходит, где и солнце в тебе возжигает естество, а позади, рядом все стихии. Подходит один, другой, задавая вопросы, сматриваясь, а ты уже говоришь от сути высшим, сотворяя, давая надежду, веру в себя, в те истоки и силу нашу, но родную, истинную. Смотришь в глаза. Человек напереди проходит уроки. Они различные. Нет сил бороться уже. Болезни, ближний круг, безнадежье. Вот и пришел момент приятия. Здравствуй, душа. Здравствуй, мир. Я готов. Вот оно, долгожданное открытие. Все ведь так просто. Мир гармонии, живости красок, звучания. Я вижу. Я чувствую. Я живу. Признаю, принимаю, благодарю. Вот выход к себе, внутри себя. Обретение и путь скрытый. Учусь. Познаю. Вершу. Слава богам и предкам наша. Слава силе могутной, истокам, стихиям и земле. Все живое, ведь это полнота и часть души твоей.